Тихо падают звезды холодных снежинок, кружат в небе ночном, словно пухли беды. Белый снег засыпает следы на тропинках, и прохладно садится на лица друзей. Новогодняя ночь, чудный свет восхищения. Хочется бить нашу кровь.